Очень часто бывает, что поздним вечером в окрестностях слоняются какие-то подозрительные типы, преимущественно это бродяги, которые ночь проводят в лесу. По вечерам они опасаются входить в город, чтобы не попасться ночным патрулям. Присутствие подобного сброда – единственный недостаток жизни там. Впрочем, все особняки, включая и мой, окружены высокими заборами, так что опасаться нападений разбойников нам не приходится. Только иногда мы слышим, как эти бандиты ссорятся на дороге или в лесу, но вчера вечером я ничего такого не слышал, хотя все время был дома. Конечно, можете спросить моего соседа, ростовщика Лена. Правда, он бывает там нерегулярно и часто приходит только далеко за полночь. «Ясно», — сказал судья Ди. «А, кажется, ювелир Су также живет по соседству с вами. Да, ваше благородие, его особняк будет третьим в нашем ряду. Сейчас Су живет там, но в холодное время года остается только управляющий. Лен живет в доме номер один. Далее следуют дома Мой и Су, а за ними находятся особняки, в которых хозяева бывают только в течение нескольких недель в году. Они принадлежат богатым столичным купцам, которые проводят там только свой отпуск». Судья, понимающе кивнул. «Премного вам благодарен, господин Ван. Сейчас начальник стражи проводит вас, чтобы вы смогли взглянуть на труп убитого бродяги. Мне хотелось бы знать, не встречали ли вы этого человека где-то поблизости?» Когда начальник стражи с Ваном покинули комнату, Дао Гань заметил: «Этого человека с таким же успехом могли убить и в городе, в каком-нибудь кабаке или притоне. Такое мне не представляется вероятным, потому что убийцы никогда не осмелились бы нести труп наверх мимо здания суда. Они бы скорее закопали его где-нибудь на заднем дворе». Он достал из рукава кольцо и протянул его Дао Ганю. «Отправляйся с ним в город и обойди все ростовщические конторы. Всегда остается возможность, что, срочно нуждаясь в деньгах, этот человек когда-то закладывал кольцо, и при случае поинтересуйся, не видели ли там в последнее время какой-нибудь шайки бродяг». После того, как Дао Гань откланялся, судья Ди с вздохом придвинул лежавшую в углу стола папку с бумагами. Здесь содержалась вся информация по делу о контрабанде на границе его округа. 3 дня тому назад военная пограничная охрана соседнего округа Дзянбэй заметила 4 типов, которые намеревались переправить 2 ящика с товарами через реку, разделяющую Мяньюань и Дзяньбэй. Контрабандистам удалось скрыться в лесу, однако груз им пришлось бросить. Судья округа приказал вскрыть ящики и обнаружил, что они доверху набиты золотыми и серебряными слитками, коробочками с женьшенем, невероятно дорогим лекарственным корнем из Кореи, и прочими ценными товарами, подлежащими обложению пошлиной на границах любого округа. Поскольку контрабандные товары были захвачены в Дзяньбэе, это дело попадало под компетенцию судьи данного округа, но у него не хватало людей, и он обратился за помощью к коллеге из соседнего округа, судье Ди. Тот охотно согласился, хотя бы уже потому, что у контрабандистов были, очевидно, сообщники и в его собственном округе. Он сразу же направил к границе своего доверенного советника Хуна и 2 лучших помощников Ма Жуна и Цзяо Тая. Опорным пунктом они избрали военный наблюдательный пост на мосту через пограничную реку. Судья Ди склонился над приложенной к делу картой именно этого участка. Вместе с пограничной охраной Ма Жун и Цзяо Тай прочесали лес и опросили крестьян, живущих по берегам реки, но им не удалось напасть на след контрабандистов. Дело было неприятным, потому что власти были особенно недовольны нарушением таможенных правил. Правитель провинции, которому были непосредственно подчинены судья Ди и его коллега из округа Дзянбэй, направил последнему лично подписанное послание, в котором выразил уверенность, что в самом скором времени ему станет известно об аресте контрабандистов. Судья уже сам намеревался отправиться в Дзянбэй, но из-за этого загадочного убийства пока что не мог себе этого позволить. Он покачал головой и налил себе еще чашку чая.